Несколько пуль резво свистнуло над нашими головами, и мы снова услышали топот подков. Теперь он был захлебывающийся, неистовый. Казалось, что подковы отлетают от копыт из-за этой стремительной скачки и несутся, свистя вдоль дороги. «Похоже, что пальба», — уныло определил человек гимнастерки. «Надо бы лечь за камень». Но он не двинулся с места. Бабель снял очки и начал смеяться. Лицо его покрылось множеством морщинок, особенно около глаз. «Вы чего?» — спросил я. «Готовая глава», — ответил он и закашлялся. «Из романа Немировича Данченко «Среди пороховых легенд и седого дыма». Или из его же романа, но Бабель не успел досказать, из какого второго романа Немировича Данченко была эта глава. Очевидно, действие главы еще не окончилось. Бабель замолк, потому что увидел так же, как и мы, что Инал и Па бешено скачет нам навстречу уже со стороны Эшер и совсем не в таком виде, как 5 минут назад. Он потерял кубанку, волосы у него спутались и падали на глаза. Он бил своего коня рукояткой пистолета по жилистой мокрой шее. Конь нес его бешеным карьером, как по бокам, как бы оглядываясь назад. Следом за Инал и Пой скакал тот же запыленный ординарец и на ходу отстреливался. Всадники промчались с быстротой призраков. Пальба стихла. Возчик встал с земли и прикрестился. «Похоже, что в Эшерах восстание», — заметил человек гимнастерки. «Горцам к этому не привыкать». Никто из нас ничего не понимал. Надо было решать, что делать дальше, ехать ли через Эшеры в Новый Афон или возвращаться в Сухум. Курносый, не дождавшись общего решения, вылез из кустов и пошел обратно в Сухум. «Уйме!» — гневно крикнула девица и щедро плюнула вслед курносому. Этот плевок решил дело. Мы постановили ехать дальше. Всем хотелось узнать, что случилось в Эшерах. Возница вздохнул, и мальпост, дребезжа развинченными гайками, двинулся навстречу своей неизвестной судьбе. За поворотом шоссе мы встретили вооруженных эшерцев. Они не остановили нас и ни о чем не спрашивали. Вряд ли они даже заметили нас, так они были возбуждены. В Эшерах все население толпилось на улице. Женщины голосили, стоя на пороге домов, царапали себе в кровь лица и рвали волосы. Дети бежали к сельской площади. Посреди площади рос огромный вяз. Туда же к вязу торопливо шли мужчины, яростно жестикулируя и разряжая на ходу обрезы и карабины. Под вязом лежал юноша лет 15, не больше. Голова его была прислонена к седлу. Рубаха на груди юноши была разорвана, и в ложбинку над впалым животом натекла лужица крови. Юноша был мертв. Вокруг него стояли, опираясь на узловатые посохи, сельские старейшины. Они смотрели на мертвого и молчали. Люди, подходя к убитому, тоже замолкали, и лишь время от времени кто-нибудь подымал над головой кулак и кричал что-то гортанное и зловещее, должно быть проклятие убийцы. Маленькая девочка в длинной черной юбке сидела рядом и, не спуская глаз с мертвого, отгоняла мух с его лица отломанной веткой. Возница поговорил с эшерцами. Слушая их ответы, он преувеличенно сокрушался, бил себя руками по пыльным шароварам и ненатурально закатывал глаза. При этом виднелись его коричневые белки. Тогда в Абхазии еще не всюду существовал Советский народный суд. В большинстве селений еще судили старейшины. Законами были обычаи и собственное разумение. Суд старейшин всегда собирался под вековым священным деревом, дубом или вязом. В это утро старейшины сошлись, чтобы судить юношу, укравшего седло. Мы подошли к убитому. У него был нежный профиль итальянца. Девочка, как заводная, махала веткой над его головой. Иногда ветка задевала широкое стремя на седле, и тогда возникал тихий звон. Он напоминал долгие мерные звуки похоронного колокола. Инал Ипа узнал о краже седла и прискакал из Сухумова Шеры, чтобы присутствовать на суде. Здесь, на суде, он встретился со злейшими своими врагами, князьями Эмухвари. Что произошло дальше, никто в точности не мог нам объяснить. Между братьями Эмухвари и Инал Ипой началась перестрелка. В этой перестрелке неизвестно, кем был убит юноша, укравший седло. Эмухвари закричали, что юношу застрелил Инал Ипа, совершив беззаконие и надругавшись над судом старейшин. Застрелил он юношу якобы потому, что его род был в кровной вражде с родом этого юноши. Мужчины схватились за оружие, но и Налыпа успел ускакать. За Ишарами дорога оказалась совершенно разбитой.